ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду, иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов. Звезд на небе мало, но это не беда. Здесь почти что в каждом доме есть своя и не одна. Электричество, газ, телефон, водопровод, коммунальный рай без хлопот и забот. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Пропадаешь навсегда, глотая его воздух, простуды сквозняков, с запахом бензина и дорогих духов. Дым высоких трубек, седых облаков нам укажет приближение холодных ветров. Танец солнечных лучей в паутине проводов, над жестяными крышами обшарпанных домов. Иду навстречу цветным витринам. Мимо пролетают дорогие лимузины, в них женщины проносятся с горящими глазами, холодными сердцами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Глотая его воздух, простуды сквозняков, запахом бензина и дорогих духов.